87. Урусвати знает, насколько усердно мы заняты астрохимией. Химические междупланетные воздействия представляют науку будущего. Безразлично, под каким наименованием, но и в учебных заведениях этому предмету будет уделено большое внимание. Справедливо называть такой предмет психохимией, ибо не только небесные тела, но и все сущее излучает сильные химизмы. Уже пора обратить внимание на такие взаимодействия не только со стороны так называемого магнетизма, но именно со стороны химических реакций. Каждое рукопожатие уже есть какое-то химическое порождение. Передается не только телесная зараза, но творится психохимическое вещество. Люди не только отрицают такие воздействия, но даже не допускают, что все межпланетные пространства наполнены сильными химическими лучами. Много говорят о спектральном анализе, но такие заключения остаются в пределах абстракции. Между тем, они имеют весьма значительное влияние на земную жизнь. Если хотя отчасти признают, что все тела имеют излучение, то следующим шагом будет признание химизма таких излучений. От малого можно дойти и до великого, и до междупланетных воздействий. Мы весьма прилежно занимаемся такой психохимией. Тонкий мир помогает в этих исследованиях, ибо он полон тончайшего химизма. Такое свойство помогает дальним сношениям, получается как бы чуткое распознавание. Может каждый человек начать такие опыты, следя, почему он чувствует притяжение или отталкивание от различных предметов. Терпеливое наблюдение поможет находить целую систему таких явлений. Но потом и в химических лабораториях будут начаты соответственные опыты. Между тем, можно будет понять, почему даже чистые составы могут иметь как бы отличительное качество. Именно они впитывают психохимические влияния. Так будем осмотрительны со всем сущим, но не потеряем действенности. 88. Урусвати негодует, когда слышит о войне. О том же ужасается и сестра О. И мы все печалимся уявлением дикости человечества. Самое дикое проявление свободной воли заключается в войне. Люди не хотят подумать, какие токи они вызывают и какое значение имеет массовое убийство. Древние заветы правильно указывают, что поднявший меч от меча погибнет. Различна карма нападающего и обороняющегося. Можно показать, насколько все нападающие подвергаются самым тяжким последствиям, и в тонком мире положение их нелегкое. Люди обычно утешаются, что великие победители не чувствуют на себе кармы в течение земной жизни. Но карма не проявляется немедленно, она подходит особым путем. В конце концов, разве жизнь не непрерывна? Мудрые понимают свои земные жизни как одно ожерелье. Теперь напомним нападающим, что они отяжеляют свою карму не только убийством, но и засорением атмосферы, которое происходит при каждой войне. Такое отравление и земли, и сфер остается надолго. Вы, вторгающиеся в земли соседей, разве никто никогда не сказал вам, какие следствия вызовет ваше братоубийство? Наша обитель была свидетельницей многих войн. Мы можем сказать, насколько такое зло возрастает в самых неожиданных формах. Люди знают, что выстрелы вызывают дождь, но ядовитые газы неужели не вызовут самое ужасное явление? Так можно представить себе, как мы опечалены, видя самое дикое проявление свободной воли. Но такая воля была дана как высший дар. 89. Урусвати понимает значение молчания. Но какое это должно быть молчание? Люди понимают, что непроизношение звука уже есть молчание. Но для истинной мощи молчание должно охватывать и наполнять все существо. Тогда приходит общение с высшим миром и образуется усиленная энергия. Мы знаем эти часы прилива энергии. Можно утверждать, что такое молчание есть самое высокое напряжение. Следует приучаться к такому качеству, каждый постепенно приобретает его. Можно проследить в разных жизнях, как накопляется познание энергии.

тучу невежества могут сокрыть крохи выданного. Мышленное, злобное утверждение может извращать даже самое очевидное. Можно представить, какие труды требуются, чтобы направить мышление на путь разумного устранения всех стыдных извращений. Можно видеть, как многие не понимают, насколько они поглощают свои силы, желая подорвать настроение лиц близких. Когда-нибудь будет судимо покушение на настроение. Разбитие музыкального инструмента судимо, но настолько больше должно быть обережено настроение человека. Нельзя возобновить разбитое настроение. 116. Урусвати знает соотношение битвы и созидания. Явления битвы и созидания с земной точки зрения будут противоположениями. Но мы скажем, созидание есть рассеивание тьмы. Значит, вместо противоположения получается сочетание. Нас часто обвиняют, что мы запугиваем битвой, и что наша битва почти бесконечна. Люди утверждают, что созидание мирно, но битва убийственна. Можно ли представить себе созидание без сложения элементов, без мужественного преоборения препятствий? Так и наша битва есть преоборение хаоса. Если не будет такой обороны, волны хаоса захлестнут все достижения. Нужно твердо согласиться на понимании битвы и созидания как действенных начал бытия. Так, когда мы говорим о движении, мы имеем в виду тоже преодолевание тьмы. Мы говорим о необходимости полюбить битву не как братоубийственную резню, но как прекрасную оборону всего проявленного мира. Невозможно пребывать в кажущемся покое, когда хаос бушует. Можно напомнить древнее изречение, когда для познания мира предлагало пережить несколько землетрясений. Только у черты бытия можно почуять и полет в беспредельность. Многие не поймут сказанного, для них битва есть противоположение созиданию. Невозможно сказать толпам о беспредельной битве. Только некоторые истинные испытатели усмотрят, насколько их смелые опыты подобны битве. Старинные изображения светлых духов непременно снабжали их вооружением. Но и каждый ученый приступает к исследованию в доспехе знания. У нас имеются доспехи физические и духовные. Советуем нашим последователям приобрести доспех, который убережет от удара хаоса. Не будем принимать наши слова о доспехе как символ. Наоборот, поймем как оборону, которая создана нашим сознанием. Можно укрепить твердыню, когда мост к башне Чунг прочен. 117. Урусвати знает понятие победы. Начиная с созидания, охраненное битвою, мы поймем утверждение победы. Пусть струна победы звучит. Пусть приметны знаки движения, ибо в беспредельности не может быть поражения. Также примем наш зов, как жизненный совет. Урусвати правильно вспомнила о проводе братства. Только около этого провода можно получить представление о разнообразии приходящих обстоятельств. Наше братство представляет лабораторию по всем отраслям жизни. По всему миру проводится учение, вводящее новое познание тонких энергий. Так и победы наши находятся в тонких условиях. Иногда требуется ряд лет, чтобы и земными глазами усмотреть начертание правильного пути. Скажут, насколько заботливо были предусмотрены обстоятельства, и некоторые оценят меру выдачи. Так учитесь нашему терпению. Пусть несломимое устремление братства будет примером во всех действиях. Наша внутренняя жизнь содержит тонкое отображение земных путей во всей их разновидности. Потому мы советуем иметь ум быстрый и подвижный. Древние говорили о правдоподобии всех неправдоподобностей. Так учили о расширении сознания. Также не раз повторяли сказку о неповоротливом полководце, который с холма усмотрел поражение части своего войска, но не успел повернуться, чтобы увидеть главную свою победу. 118. Урусвати знает, что немало выдано народам о братстве и о тонком мире. у нас имеются записи о всех выдачах. Когда сопоставляем сказанное, является много данных, которые в совокупности представляют показательную картину тонкого мира. Намеренно рассыпаны эти сведения. Можно находить их среди памятников разных народов. У нас никогда не допускались насильственные навязывания и сложные изложения. Людское сознание должно, подобно пчеле, отовсюду собирать сведения, чтобы свободно и добровольно сложить из них свое мировоззрение. Только такая трудовая жатва подвигнет и само совершенствование. Многие ждут целых систем миропонимания. Такие люди хотят, чтобы их вели, как слепых. Но наш древний метод говорит «познай самого себя». Мы готовы щедро наделить искрами мировой мозаики, но сложить свой узор должен сам человек. Люди жалуются, что не находят сведений о тонком мире, но их рассыпано множество, стоит только обратить внимание на полки книг. Не следует полагать, что все исторические легенды измышлены для обмана. Каждый из нас в течение многих жизней и сам являлся в тонком теле и видел многие явления. Неужели, когда я сам в качестве врача проявлялся из тонкого мира, эти целительные явления делались лишь ради обмана? Мы можем показать многие тома записей явлений, удостоверенных земными людьми. Следует издать разные наблюдения, чтобы самые неожиданные свидетели могли рассказать все необычные испытанное ими. Не могут лгать все люди, различные по своим верованиям. Также о братстве посланы многие вести, но пусть путник соберет их. И сейчас наши слова останутся для немногих, но они произнесены и запечатлены. 119. Урусвати правильно чует смятение токов. Мы напряжены, чтобы удержать равновесие. При таких смятениях нужно особенно беречь аппарат психической энергии. Можно заметить какую-то отвлеченность организма или тяжкое внутреннее переполнение. Советую в такие часы меньше есть, но такой совет лишь относителен. Психическая энергия может в своих движениях уподобляться бурному морю. При нарушении равновесия энергия испытывает чрезмерные приливы и отливы. Она может утекать на помощь кому-то, но большой вопрос, как она принимается, ибо могут получиться обратные удары, которые весьма губительны. При приливах энергии имеет значение, откуда брошены эти волны. Нередко они могут быть столь тяжкого свойства, что производит опасное стеснение вокруг чаши. Особенное напряжение получается, когда пространственные токи усиливаются свободной волею. Такие натиски могут образовать как бы клубок сгущенной энергии. Чужой импульс может действовать обоюдоострого. Мы не можем не чуять таких бурь, которые сурово разрывают ткань, сотканную веками. Не будем преуменьшать опасность, увеличенная свободной волей человечества. Она, как высший дар, может вовлечь и в большие бедствия. Невозможно уговорить людей не вредить друг другу, но можно продолжать сражаться за равновесие. Мы не только на башне, но Урусвати иногда слышала наши напряженные восклицания и спешные указания. Так представьте себе, какое напряжение около нашей башни, когда волны энергии бушуют в пространстве. 120. Урусвати знает значение момента между сном и бодрствованием. Это мгновение называется алмазом сознания. В течение такого переходного состояния сознания человек одинаково принадлежит и плотному, и тонкому миру. Если бы люди сознательно отнеслись к таким прозрениям, многое облегчилось бы при изучении психической энергии. Для осознания священного момента не нужно никакого таинственного посвящения. Каждому дается возможность приобщиться к двум мирам, если только несчастная свободная воля не толкнет человека к мертвому отрицанию. Мы не любим слово «смерть» и все от него производное, но все невежественные отрицатели могут быть названы мертвыми. Правильно замечено, что для осознания алмазного мгновения нужна особая вибрация, но и такая вибрация порождается через чистое устремление. Но для такого устремления нужно сознательное познание. Не магия

Урусвати замечает даже краткие явления хранительной ткани. Но многие даже не обратят внимания и на длительное знамение. Как же доверить им подробности нашей внутренней жизни? Они вместо познания найдут лишь поводы к новым отрицаниям. Так мы и все истинные сотрудники должны четко различать, что можно сказать с пользою. Не будем зазывать к учению, ибо сердце не раскрыто не сможет осознать, в чем польза и где красота. Яркое понимание учения и нуждается в сердечном открытии. Пусть чаще обращаются к нам и полюбят думу в нашей обители. 125. Урусвати знает, как мы ценим чувство торжественности. Именно торжественность дает устойчивость стремлению ввысь. Особенно расцветает это чувство в памятные дни великих героев. Особенно знаменательно, что человечество почитает наших братьев под разными именами. Можно собрать целые книги о почитании нашего братства. Люди полагают, что их герои не имеют ничего общего с нами. Но разве самые почитаемые, можно сказать, боготворимые гиганты человечества не были основателями нашего братства? Не забудем, что они являлись на землю под особым лучом, и потому рождение их соединялось с некоторыми легендами. Не будем нарушать эти сказания. Они поднимают торжественность и помогают воспринимать великие облики. Мы не поправляем сроки, условно установленные. Со своей стороны мы посылаем добрые мысли к празднику человечества. Не нужно нарушать торжественность, когда знаем, какой подвиг связан с днем памятным. Люди не знают и сотой части значения подвигов великих учителей. Люди сделали самые прекрасные жертвы чем-то обиходным и своекорыстным. Но даже и в умолении люди сохраняют частицу торжественности. Будем со всем терпением помогать сохранить хотя бы зачаток прекрасного чувства торжественности. Оно ведет к дальним мирам. Оно преображает жизнь и делает героев. Так будем сопровождать памятные дни каким-то необычным подвигом. Служение проявляется в подвиге, и он возможен в каждом состоянии человечества. Явление подвига есть радость наша. Мы даем путь, но идти нужно ногами человеческими. Таков закон, данный великим Спасителем. Явленный подвиг запечатлен в хранилищах наших. Невежды пытаются обратить действительность в мираж, но, по счастью, мы храним доказательства подвигов. Так посвятим великий день необычному подвигу. 126. Урусвати поощряет сотрудников выписывать из книг учения, относящиеся до всеначальной энергии. Правильно. Следует набирать части мозаики в целую книгу. При этом не забудем, что некоторые лица шепчут, что книги учения говорят об одном и том же. Невежды, не читающие внимательно книги, не видят, что в каждом приближении к предмету вводится новая подробность. Нужно делать выписки последовательно, лишь тогда можно заметить обороты спирали оповещения. Пусть найдут привлекательность в нанизывании советов и указаний. При такой тщательной работе можно наблюдать за методом нашим. Мы прежде всего указываем на возможности, но не вторгаясь в карму. Какая же будет честь исследователю, если он повторит наши слова, не приложив своего труда? Сознание обогащается лишь в процессе мышления. Механическое повторение не приведет к новому синтезу. Нужно наблюдать, как мы ведем мышление, не нарушая самодеятельности. Мы указываем путь, но каждый поворот тропинки должен быть узнан. Наша внутренняя жизнь обусловлена определенными методами, основанными на непреложных законах. Наша обитель может существовать лишь исполнением законов эволюции. Вы замечали, как совершенно неожиданные ученые утверждали предусмотренное в учении. Кроме распространения учения, можно бы указать, как часто ученые получают как бы случайные импульсы. Наши мыслительные посылки летят по всему миру. Мы не скупимся и сеем в пространстве. Пространство полно разных идей. Кто-то назвал такое состояние пищеварением беспредельности. Особенно нужно полюбить тщательную работу. Только при ней можно знакомиться с методом братства. 127. Урусвати помнит, как при первой встрече с нами остальные прохожие как бы рассеялись. Справедливо предположить, что это было следствием нашего мысленного приказа. Теперь же мы говорим, что ни одно сообщение не может быть иногда дано вследствие неповторенного нагнетения. Можно сопоставить эти два примера, чтобы понять воздействие Армагеддона. Так могут спросить, неужели на протяжении двух десятков лет могут произойти такие сильные космические напряжения? Такие вопросы лишь доказывают, что мало понимается значение Армагеддона. Каждый, знающий о близости конца Кали-юги, должен признать, что такое событие не может происходить без мировых потрясений. Силы, имевшие при черном веке особую мощь, должны бороться за свое состояние. Они предпочитают общую катастрофу, нежели свое отступление. Мы должны соразмерить наши силы с планетным положением. При таком напряжении даже малейшее чрезмерное усилие мощи может нарушить равновесие. Люди обычно не хотят понять соизмеримость и целесообразность. Они думают, что наша мощь может ломить любое сопротивление, не считаясь с космическим равновесием. Такое простое соображение твердим людям, ибо иначе даже начитанные из них впадают в отчаяние. Они восклицают: «Если 10 лет назад нечто было возможно, то почему оно не имеет места сейчас?» Значит, они не понимают космического движения. Не без причин мы призываем к мужеству и терпению. Мы посылаем сведения о сроке конца Кали-юги, и множество людей прислушиваются. В Пуранах названы многие видимые подробности таких мировых событий, но главные условия не могли быть указаны в старых записях. Не было упомянуто напряжение пространственных токов и поиски лучших людей вокруг всеначальной энергии. Оба условия теперь особенно ярко выявляются. Тем яснее значение приближения конца Кали-юги. 128. Урусвати была несколько раз удержана от слишком опасных полетов. Учитель должен оберечь от слишком отважных исследований. Высшие сферы жгучи, подобны солнцу. Низшие слои тяжки для высокого сознания. Но невозможно перелететь все слои до сожигания тела тонкого. Отделение слоев тонкого мира обозначено самим сознанием. Переход к высшему слою должен совершаться постепенно. Для сохранения равновесия даны руководители, которые, подобно врачам, наставляют, чтобы переход совершался разумно. Каждое нарушение равновесия в тонком мире создает потрясение. Так и мы в нашей обители храним равновесие. Оно особенно необходимо для границы плотного и тонкого мира, которое у нас так ясно выражено. Нелегко людям понять, насколько им понадобится в тонком мире знание, приобретенное на Земле. И не только само знание, но и восприимчивость и вмещение. Когда люди будут требовать от себя эти два качества, они тем самым будут становиться открытыми к восприятию. Такая открытость донесет до врат огненных. Такая учительная ступень не трудна тем, кто осознали и приняли существование братства. В самую трудную минуту руководитель и охранит, и предостережет, но сделает это в самую последнюю минуту. Урусвати помнит тяжкие восхождения по гладкой стене и по снегу. Рука учителя протягивалась, чтобы поддержать. Урусвати не усомнилась и преодолела. На примере можно напомнить сотрудникам, как происходит трудное восхождение. Нужно подумать, как и другие собратья потрудились. Не может быть восхождения без труда. 129. Урусвати хочет сопоставить полеты к дальним мирам с полетами в высшие сферы тонкого мира до области огненной. В основе оба полета происходят в тонком теле, но в разной плоскости. Опасность может быть при обоих полетах. При приближении к дальним мирам может чувствоваться перемена давления. Кроме того, не забудем случившееся с сестрой И.